«Мелкий поганец прав», — заметил Моуди. «Сейчас возникли какие-то странные воспоминания, будто меня заперли внутри сундука. Но я уверен, что ничего подобного никогда не было, и даже в голову мне не приходило». «Бред. Наведенные воспоминания», — предположил Том. «Ничего не знаю, нет у меня никаких наведенных обрывков». «У тебя какая-то ледяная стенка», — уточнил первокурсник, сосредоточившись. «Ночь, звезды. Моуди, что ты там хотел мне рассказать?» — прервал экзекуцию Том. Ему стало еще неуютнее, чем было. «Обещайте не делать такую глупость, как обращение в Аврарат», презрительно скривив свое обожженное лицо, ответил тот. «Вы ведь понимаете, насколько Авроры бесполезны?» «Догадываюсь», — Том кивнул. «Говори». «Я отследил, как упала Гринджер. Она стояла лицом к двери, спиной к котлу, и упала в том же направлении, повалив Лангбаттома». Моуди наглядно продемонстрировал, о чем говорит, поставив Дамблдора как Гринджер, а Гейла как котел. Она никаким образом не могла опрокинуть на себя котел и так упасть, его опрокинули, понимаешь, и кто толкнул котел. Рядом были Флитвик и Лангбаттом. «Заклинанием, любой», — снова скривился Моуди. «Да, но меня почему-то бесит Лангбаттом», — Том задумался. «Это же не Вилл, он мог просто ошибиться. А, без разницы, все равно по ненадежным воспоминаниям пока не разобраться, зайдем с другой стороны». На самом деле, Том все это время очень ждал возможности лично пообщаться с человеком, ставшим кармой для его мерзкого отца. Если это правда, Том почему-то думал, что все не так просто, и Поттера назначили крайним. Но что поделаешь, если происходит какая-то чертовщина. Он еще при Поттере пытался испортить свое зелье. Риддл снова задумался. Гойл точно все сделает так, как скажет Том, а вот лояльность гриффиндорцев под большим вопросом. «Моуди, ты готов действовать? Сегодня было покушение на Гринджер, завтра напасть могут на любого из нас». «Это странный вопрос, Томми. Нахрена ты мне еще нужен?» «Я и задаюсь этим вопросом. Разве у тебя есть повод доверять мне более, чем гриффиндорцам?» «Есть причины не доверять гриффиндорцам», — Аластер говорил так, что, казалось, обрубал фразы топором. «Есть причины рассчитывать на твою разумность. Ты встречаешься с Гринджер, а значит, ты хочешь узнать, зачем это все было сделано, и у тебя присутствует мозг в голове. Гриффиндорцы всегда платят свои долги, не забывай». Слизеринцы помнят. Гермиона была без сознания. Ее кожа на руке покрылась какими-то чешуйками, словно каменела. Почему ее не переправят в Мунго? В палату вернулся их новый колдомедик. «Полугоблины так редки, вот бы провести исследование», — пробормотал он себе под нос. «Чего?» «А, познакомился с Флитвиком. Вы, наверное, пришли навестить девочку», — обратился он к тому. «Я доктор Квиберн, новый школьный колдомедик. Интересные новости, куда делся прежний?» «Студентам сообщали только о заменах в преподавательском составе». Доктор Квиберн выглядел не старым, но пожилым. У него были темные с проседью волосы и добрейшие карие глаза. «Да, я, Том Риддл с пятого курса Слизерина. Скажите, пожалуйста, что с Гермионой? Насколько я понимаю, ожог укрепляющим отваром никак не должен был вызвать подобной реакции». «Да-да, совершенно уникальная реакция», — кивнул колдомедик. «Очень интересная. Вероятно, у вашей подруги открылась аллергия на какой-либо из компонентов. Я уже забрал образцы пораженных тканей для анализа. Славные образцы, остается дождаться результата. Может быть, спросить его насчет стертой памяти?» «Нет, пожалуй, опасно. Доктор, все-таки, что с Гермионой? Вы думаете, она скоро выздоровеет? Понимаете, мой мальчик, я впервые вижу нечто подобное, а у меня огромный опыт, я работал в том числе в зонах боевых действий. Так что скорость ее выздоровления во многом зависит от ее магической силы и психологической выносливости, но вы не переживайте, все мои исследования говорят, что человеческие тело и психика способны перенести намного больше, чем нам кажется. Как, например, испытание разъедающего зелья в Польше. Впрочем, мой мальчик, не отвлекаю ли я вас своей болтовней от занятий? У нас должно было быть собрание дуэльного клуба профессора Гриндельвальда, но его отменили. На самом деле, Риддлу бы не мешало присоединиться к своим союзникам, которых он отправил искать ценного свидетеля Лангбаттома, куда-то исчезнувшего, но и больше узнать от колдомедика тоже хотелось. «Доктор, вы смогли определить, каким составом облили Гермиону? Это же не укрепляющий эликсир, в него что-то добавили. По моему предварительному заключению, туда могли примешать соль». «Серьезно? Просто соль? Зачем? Вы даже не представляете, Как вам повезло, что у вас преподает такой потрясающий маг, как Геллерд Гриндельвальд. Это великий человек, великий. Нет такого темного волшебника, что не боялся бы его. Простите, мне действительно пора. Том бросился к двери. До свидания. Он только что заметил Лангбаттома в запретном лесу. Глазами волка, мальчик, с необычайно уверенным для себя видом, шел к большому белому дереву с красными листьями. Здесь такое есть. Заплаканная Джиневра бежала в сторону Гриффиндорской башни. Призрак факультета Слизерин, безголовый Янос, удивительно подлое и беспринципное существо, обожающее давать живым слизеринцам свои бесценные советы, как всегда, заметив девушку, начал над ней издеваться, летая вокруг, хохоча и подкидывая свою отрубленную голову, но ей было совершенно не до него. От Ридгла призрак почему-то сбежал, втянувшись в стену. Он терпеть не мог Тома. Тот отвечал ему тем же. У всех факультетов нормальные призраки. Гриффиндорский кровавый лорд со своими длинными когтями, нестриженными волосами и бородой и пятнами серебряной крови на старинной одежде, совершенно жуткий старик, рейвенклавский сладкий Робин вообще похож на девочку из Звонка, хаффлпаффский лорд с персиком выглядит как идеальный средневековый рыцарь из куртуазного романа, а у них, слизеринцев, ревностнее всех хранящих дух древней магии, Янос без головы, зато с коррупционными схемами, какая проза, фу, позорище. Поскольку занятия у большей части курсов уже закончились, а Гриндельвальда в замке все еще не было, многие ученики теперь бродили по территории вокруг Хогвартса, затрудняя этим тому задачу незаметно пробраться в запретный лес. Дезиллюминационные чары он еще не успел освоить. Чертовы придурки, интересно, где шляется Гойл? Моуди отправился проверять Гриффиндорскую башню, а Гриннатом отправил как раз стеречь выходы. Как же плохо, что в Хогвартсе и рядом с ним не ловит ни сотовые, ни интернет. Хорошо, хоть менталистика не блокируется, связь с волком Том все еще поддерживал. Кстати о волке, призрак продолжал наблюдать за Лангбаттомом. Пока Ридгл искал путь, незаметно пробраться в лес ему все-таки удалось, теперь оставалось найти это клятое место, заклятие обнаружения вне помещения работало очень плохо. Это только у Гермионы оно действовало почти нормально, она всегда была очень собранной. Невилл успел помяться около облюбованного дерева, сунуть в дупло какой-то сверток, развернуться и побрести в сторону замка. Это был шанс перехватить его, но тут волчье обоняние сообщило. К дереву идет человек под дезиллюминационными чарами. Немного покружив вокруг, он нашел дерево и вытащил сверток из дупла. Ридгл за это время успел подойти достаточно близко. Было очевидно, что сверток представляет большую ценность, и Невилл, и человек под чарами обращались с ним очень аккуратно. Дезиллюминационные чары вроде хамелеона, подстраиваются под окружающую среду, но, если знать куда смотреть, при движении можно заметить что-то вроде колебаний. Когда-то на первых курсах Том читал легенду о призраке замка Харренхолл, убийце, пользовавшемся древним могущественным волшебным предметом, плащом бога смерти, дающим истинную невидимость, и она показалась ему страшнее всех ужастиков. Тому потом даже снились кошмары о невидимом убийце, который пришел за ним. А дезиллюминационные чары менее совершенны, а значит, не страшны. Впрочем, тут волшебник их сбросил. Это оказался тощий молодой человек лет 20 на вид, с серебряно-золотыми волосами, в пижонской шелковой мантии в духе поборников чистоты крови, из тех, на которые у Тома никогда бы не хватило денег, черный с вышитым красной нитью драконом. Том узнал этого типа. Это был Драко Малфой, глава попечительского совета. Серьезно, гнев, пьянящий и темный, туманящий взгляд, завладел душой Ридгла. Оторвав от мантии полосу черной материи, ничего, заклятием Репаро он владеет в совершенстве, Том повязал ею нижнюю часть лица на манер маски и схватил с земли корягу потяжелее. Полностью соединившись с сознанием зверя, Ридгл остро почувствовал все лесные звуки и запахи. Контролировать свое и волчье тело одновременно, координировать действия обоих, причем в экстремальной ситуации, было очень непросто. На секунду мальчику показалось, что он не сможет вернуться и навечно останется с раздвоением личности. Ридгл начал подкрадываться к Малфою сзади. Волк, волей Тома стараясь прятаться за кустами, заходил с другой стороны. Подобравшись поближе и выбрав удобный момент, Том в волчьем теле бесшумным белым призраком выскочил прямо перед противником. Тот попытался вскинуть палочку, но волк сомкнул зубы на его предплечье, заставив ее выронить. Том же со всей силы ударил бывшего невидимку корягой по голове. Ридгл облизал губы, Вкус живой человеческой крови во рту даже в своем теле был слишком ярким. Ему повезло, подельник Лангбаттома вырубился с одного удара. Надо было хватать сверток и сваливать, но Ридгла будто что-то держала. Глянув на призрака, он понял, что волк завороженно смотрит на то самое белое дерево с красными листьями. Все-таки взяв сверток, Том тоже взглянул на дерево, уже собираясь уходить, и увидел, что на стволе вырезано лицо, а дупло на самом деле представляет собой открытый перекошенный рот. Ствол был таким же белым, как шерсть волка, а листья столь же красными, как его глаза. Кажется, дерево тоже смотрело на них. Тому вдруг стало очень страшно. В шелесте листьев ему послышалось что-то типа «Отдай чистая кровь, отдай нам его кровь». Примечание к части. Саиксин – наркотик из канона Лок, используемый культистами Земли для подчинения адептов. Культисты Земли, они же террианцы, зловещая секта в черных плащах с капюшонами во главе с выежисто-французистым долбанутым епископом Девилье. Никого из канона под террианы не напоминает? Глава 12. Смерть, которая преклонит колено. Я стал свободным от чужих команд. Война осталась в прошлом, сгинула в туман. Здесь от холеных лиц меня тошнит. Я вспоминаю мертвых и душа кричит. Солнце в глаза, как там, среди камней. Я никому не нужен, тень среди людей. Молча беру винтовку, каждый, враг. Я не терял рассудка, ненависть, мой флаг. Значок защиты авторского права, ария, бой продолжается. В Дурмстранге Рейнхард знал одного Блэка, Арктуруса, которого почему-то отправили учиться туда, а не в Хогвартс. Юноша с черными волосами и фиолетовыми глазами был очень сильным магом, да еще и красивым, словно прославившийся годы спустя Ален Делон. Но для светловолосого полукровки Блэк стал настоящим кошмаром. Он был заводилой в компании особенно жестоких чистокровных, отравлявших жизнь юному Рейнхарду. Кажется, британец считал прямо-таки своим священным долгом измываться над грязнокровкой, доказать, что низшему созданию не место среди таких, как он. Момент, когда другой столь же чистокровный волшебник наложил на высокомерного Блэка заклятие «Круциатус», и тот корчился от боли, нечеловечески вопя, стал одним из самых счастливых в жизни Рейнхарда. «Противомаксима!» — крикнула женщина с именем Звезды, взмахнув сразу двумя волшебными палочками. «Смелая девчонка, но не стоит ее жалеть. Кто она этому Арктурусу? Двоюродная племянница?» Гриндельвальд не был знаком с этой Беллатрикс лично, но изучил колдографии. Она была такой же темноволосой, удивительно красивой, с необычными ярко-фиолетовыми глазами. План боя у дома Макгонагаллов разработал именно Гриндельвальд по заказу министра магии Британии. Серией провокаций, выманивших их сюда, занимался сам британский лидер. Зачем ему все это понадобилось, было тайной, но платой, помимо презренного золота, оказалась полная свобода действий на территории Хогвартса. «Это вы должны сдаться», — отозвался ее противник. «Его тоже жалеть не стоит, что общение с Минцем ничему не научило. К сожалению для вас, я не меньшая тварь, чем Юлиан. Отступите, пока не слишком поздно». Гриндельвальд крепко сжал в правой руке палочку, а в левой — тонкий узкий клинок из белого дерева, старого, твердого и холодного, словно камень. Ему слышался стук сердца, наверное, собственного, но казалось, будто он исходит от клинка. У Гриндельвальда тоже была вторая волшебная палочка, более старая и мощная, чем собственная, полученная после смертельной дуэли с Парпентина из Макуса, но он терпеть не мог ее использовать. Она, как и белый клинок, нужна была ему для определенных видов темных искусств, к которым у него, при всем могуществе, не было никакой склонности. Хорошо давалось ему только адское пламя, да трем ныне непростительным он выучился еще в школе. Темные искусства идут от сердца, не от разума, а ему всегда лучше давались формулы и логика, прямо как той девочке с пятого курса. Настоящие способности к темной магии из обитателей Хогвартса он чувствовал в Поттере, в юном Дамблдоре, что естественно, учитывая их происхождение, и еще в черноволосом мальчике со Слизерина, чью фамилию забыл. Клинок был очень старым и по легенде принадлежал не то герою сказок славянских волшебников, Ивану Незнающему, не то его сестре, многоликой Марье, но ценность его была не в том, сейчас он нес в себе часть силы погибшего еще в 44-м могущественного волшебника-некроманта. Палочку Парпентины, Тис, дерево героев и темных магов, и перо Феникса, он терпеть не мог, всегда используя собственную, кипарисовую, хотя она была гораздо слабее, а к игле привязался и часто прибегал к ней для темных чар и ритуалов. Хоть так, но ты принадлежишь только мне. Схватка проходила в полном соответствии с пожеланиями министра, но не так, как рассчитывал имеющий собственные цели Рейнхард. Сначала один из авроров упал, кажется, от пули. Двое других сумели защититься трансфигурацией. Убийца и еще один одичалый сразу же рухнули, как подкошенные, получив режущие заклятия от девчонки с двумя палочками. У одного из них отвалилась голова, другой просто свалился в луже крови. Остальные бросились на волшебницу, надеясь завалить ее кучностью, но ничего не вышло, она слишком хорошо сражалась. Один, правда, чуть не достал ее круциатусом, но заклятие отлетело. Поттер, который, конечно, уже бегает где-то поблизости, прикрыл, надо полагать, нужно его удалить. Свалились еще один аврор и трое нападавших. Еще одному одичалому вышибло мозги пулей. Девчонка сошлась один на один с предводителем, обезоружила его экспеллиармусом и связала инкарцера, для надежности приложив головой о землю. И как это понимать? Рональд Уизли соврал, прошептал он, обращаясь к игле. Конечно, ответа не было. Я же использовал на нем Империус, как он мог. Ему не было дела до конфликтов между британцами, которые хотели использовать его силу и боевые навыки в своих целях. Он даст им то, что они хотят, но возьмет гораздо больше их жизни, если ему захочется. Он привык презирать этот народ в целом еще с войны как подлую, вероломную, трусливую нацию, только и способную, что прятаться за чужие спины. Значит, Уизли решил, что может безнаказанно соврать ему. Выгораживал мамашу, это ошибка. Гриндельвальд же и не собирался позволить причинить вред этой молли. Раньше, гневно сощурившись, волшебник коснулся кончиками пальцев красного камня, что всегда был при нем, прошептал заклинание, смешивая тени со светом. Работай же, красная тинктура, давай. Камень превращений, хоть и через небольшое сопротивление, отозвался мгновенно, сплетая свет и тень вокруг магов чуждое, фальшивое обличие. Высокий светловолосый мужчина теперь казался женщиной средних лет, с длинными рыжими волосами и эффектными, корректно выражаясь, формами. За точность соответствия он бы не поручился, Рейнхард видел ее только на колдографиях, и не имел при себе ничего принадлежавшего ей ранее. Но все же, возможность есть. К предсказаниям он относился очень серьезно. Смена облика вызвала головокружение, он чувствовал себя не в своей тарелке, но выбора не было, надо собраться. Что же, теперь можно показаться. Рейнхард выступил из-под тени деревьев и собственных чар на свет. В голове издевательским перезвоном почему-то заиграла та старая песня про яблони и груши. «Не трогай моего мужа, ты, сука!» — крикнул он, надеясь, что маскировка голоса хоть немного похожа на настоящий голос Прюэтт Уизли. Авада Кедавра. Девчонка ловко увернулась от смертельного зеленого луча и ударила в ответ странной модификацией атакующего заклинания, запустившего в него подобие сюрикенов в форме звезд. Он увернулся быстрее, чем, по его мнению, смогла бы домохозяйка, но недостаточно быстро. Одна из звезд пробила его щит и задела бедро, другая срубила несколько иллюзорных рыжих прядей. А ты опасная. Как же хотелось вызвать адское пламя, почувствовать его голод и жар, дикую разрушительную мощь и тепло, музыкой выходящее из-под кожи, но он использовал его только в своем обличье. Вместо этого он вызвал обычный колдовской огонь, слабый, недостойный такой противницы, какой была Беллатрикс. Земля загорелась под ногами девчонки, и под его ногами тоже, поскольку она частично отразила заклятие. Волшебник переместился за ее спину и веером разбросал оглушающее, надеясь убрать заодно Гарри Поттера, тот был пока нужен живым. Нет, другого волшебника с древней кровью в Британии найти, если что, можно, а вот минимально адекватного преподавателя в эту проклятую школу, задача для сверхчеловека. Получилось, он услышал звук падающего тела, отлично. Беллатрикс закрылась круговым щитом и снова бросила свое звездное проклятие, но он влил в собственный щит столько силы, что тот выдержал, хотя и с трудом. В ответ волшебник бросил режущее, но смог пробить ее защиту, лишь использовав все-таки палочку из тиса. «Я что, могу проиграть эту дуэль?» В Гриндельвальда полетело несколько заклятий со стороны. Рейнхард взметнул землю вокруг себя, используя ее как дополнительный щит. Он предположил, что это все-таки Поттер, вот ведь настырный. Похоже, сильнейший волшебник Третьего Рейха сейчас оказался в проигрышном положении. Он уже решил, что придется отпарировать, пока с него не сбили маскировку, Но тут ему на помощь пришел какой-то неизвестный волшебник. Он запустил в Беллатрикс редким темномагическим заклинанием, принявшим облик огненной змеи и пробившим ее щиты. Гриндельвальд как-то видел подобное в исполнении Аберина Мартилла, могущественного колдуна из Америки. Блэк пошатнулась, но в последний момент не то она, не то Поттер отразили атаку. Гриндельвальд не стал медлить, бросив в нее редукта и бомбарду. Девчонка увернулась и хрипло расхохоталась, тоже бросив бомбарду. Он взял его на поднятой тисовой палочкой щит, инстинктом понимая, что сейчас она подставится, тем более, второй волшебник как раз запустил Круциатусом и прошептал: «Авада Кедавра, ничего личного, жертвоприношение должно совершиться». Конечно, все пошло не так, в последний момент прямо перед девчонкой появился Поттер, а кто тогда вырубленным валяется, и закрыл ее собой. Дезиллюминационные чары рассеялись, и он сломанной куклой упал на траву, внезапно напомнив совсем другого волшебника, с рыжими волосами. Гаденыш, весь ритуал испортил. Смерть сильного волшебника, закрывшего собой другого, вызывает защиту крови, так что теперь трогать Беллатрикс нельзя, не говоря о поиске преподавателя. Девчонка, явно в шоке, взвизгнула. Круция. Волшебник увернулся и отпарировал, недалеко, просто чтобы без свидетелей снять иллюзорное обличие. Нет, дорогая, я не стану нарываться на кровную защиту. В память о Зигфриде не буду. Нельзя гоняться за исполнением пророчества. Но для него оно было слишком важно, туманя разум, став наваждением. Сама смерть склонит перед ним колено. В кармане завибрировал телефон. Магловское изобретение довольно удобно, но в Хогвартсе не работает категорически. Nokia 3310, конечно, она меньше всего страдает при магических выбросах. Смартфоны у него сразу умирали. Звонил Квиберн. Чего это он не в школе? Херр Гриндельвальд, Рейнхард поморщился. Он так и не смог привыкнуть ни к имени, ни к фамилии. Девочка, пострадавшая при разлитии раствора, пребывает без сознания. Убить мало этого Уизли. В целом же присутствуют неконтролируемые реакции. Я не понимаю, откуда идет окаменение. Причем здесь вообще девочка? Разозлился окончательно Гриндельвальд. Холодной иголкой сердце кольнул страх. Не так шло буквально все. О ком речь? Гринджер с пятого курса Гриффиндора. Равнодушно отчитался Квиберн. Приведите девочку в чувство. Она не должна пострадать. Студентам вообще не должен был причиняться вред. Я что, становлюсь сентиментальным по отношению к этим британским детям? Минхер, я контролирую ситуацию, но обязан был поставить вас в известность. Надеюсь. Он нажал кнопку отбоя, от злости чуть не сломав телефон, на этот раз не выбросом, а просто слишком сильно стиснув пальцы. Магия того порядка, который он пытался сотворить, подобно мечу без рукояти, плохо прогнозируема, легко выходит из-под контроля и всегда, всегда готова пожрать тебя. Пока же было понятно, что Рональд Уизли попытался развернуть ритуал в соответствии с собственным видением. В некотором отдалении прозвучал шум схватки. Какая удача! Снова накинув иллюзию, изменив свою одежду, на самом деле его гардероб в принципе состоял из ровно двух футболок, черной и белой, с принтом в виде знака трех реликвий, штанов, куртки и пары ботинок. Ну ладно, трусы и носки еще. Все остальное при необходимости создавалось камнем превращений, а чаще просто набрасывалась иллюзия с его же помощью. На красную мантию он бросился к сражающимся. Отлично, террорист против Аврора. Усыпив невербальным сомнением последнего, он оглушил одичалого, какое, все-таки, глупое название, и утащил его в лес. В схватках волшебников огромную роль играет не только личная сила, но и умение скрываться, искусно создавая иллюзии. Террорист оказался девушкой, тощий, курносый и рыжий. Бастард Уизли, что ли? У этих британцев женщины откровенно страшные. Она совсем не похожа на мою сестру. Хотя нет, чистокровные волшебницы бывают вполне ничего. Приводить девушку в чувство он не стал, жалко, все-таки, просто ударил клинком по горлу. Тот покрылся красными прожилками, впитывая кровь, и словно запульсировал в руках. Он вскинул волшебную палочку, указав на труп. Капли крови все еще стекали по его рукам. Пламя, покажи мне Рози, пожалуйста. В огненных языках не было ничего. Покажи мне Рози, как мне вернуть мою сестру, повторил он с отчаянием. Лицо какой-то другой девушки, синий цветок, снова чужое лицо. Синие розы, много синих роз рассыпалось по какому-то подземелью. Как оживить мертвого Скриба? Тюрьма, охранник в знакомой форме, сердце зимы, Узник со спутанными светлыми волосами мечется по полу камеры. «Это прошлое, оно в Хогвартсе», — шепчет он. И снова синяя роза на чем-то белом. «Я знаю, кто вы, огненный колдун», — раздался хриплый женский голос со спины. «Как она нашла? Да неужели?» Беллатрикс Блэк стоит перед ним с белой совой на плече, нацелив на него палочку, рядом с ней связанное существо, маленькое, но широкоплечие, заросшее бородой. Кажется, это и есть волшебник, наколдовавший змею. Фиолетовые глаза женщины горят. Нет, не яростью, фанатичной решимостью. «Что же вы знаете, леди Блэк? Паршивые грязнокровки!» — шипит существо. Гриндельвальд тряхнул головой, приводя мысли в порядок. «Белая сова — животное, в которое Поттер мог перемещать свое сознание. Рейнхард, как пророк, хорошо чувствовал проявление сил других волшебников. Это почти Харкрукс. Если бы создать Харкрукс было возможно, на кого пасть разинул?» — огрызнулась Беллатрикс. «Вы огненный колдун, владеете ритуальной магией, и вы вернете Гарри. Какой ритуал? А что, сами не понимаете? Все, кто посвящен, на него рассчитывают, но вряд ли ваши ожидания оправдаются», — бросил он устало. «Как она его выследила и сняла маскировочные чары? Тоже использовала какую-то следящую магию? Но какую? Значит, вы некомпетентны в темных искусствах», — огрызнулась снова девица, не снимая его с прицела. «Это вам подарок? Как там, говоришь, тебя зовут?» Существо прошипело что-то нечленораздельное, но она добавила: «Империя, лорд Морфин Гонт, мое имя Морфин Гонт». «Это должно быть враньем, гонты вымерли еще в 30-х годах прошлого века, доконали себя кровосмешением, выродились и обнищали. Потомки Джона Гонта, первого герцога Ланкастера, сына короля Британии, королевская кровь. Все темные лорды несут королевскую кровь, это известно. Но после принятия статута секретности гонты не имели контактов с маглами, они входят в 28, как и Блэки». «Отлично, приступим. Ауф Виедерсихин, лорд Морфин Гонт». Странно, белый нож показался ему пустым и обычным. Даже привычный холод куда-то ушел из него. Но когда он испил крови Гонта, чужая холодная сила так и хлынула, расползаясь под кожей. Труп свалился мешком к его ногам, уставившись пустыми гляделками в небо. На секунду в них почудился синий отблеск, но это оказалось лишь бликом. Рейнхард повернулся к трупу Поттера, перенесенному в Беллатрикс. Он выглядел просто трупом, какие во время войн Рейнхард видел сотнями тысяч. Тогда британцы были его врагами, причем врагами им лично презираемыми, но он сражался на Восточном фронте. Но все его битвы были напрасными, истинно лишь сражение со смертью. Возможно, сейчас он все же одержит верх, иронично, ведь на Поттера ему глубоко плевать. Рейнхард и раньше думал, что если этот Гарри окажется убийцей Седрика Дидгари, его придется ликвидировать. Запретная некромантия пробирала его до костей смертным холодом, как в Париже в 40-м году, когда Рейх легко одерживал победу за победой, в древнем склепе на Пёрлашес, как в Союзе во время операции Винтергевиттер, когда их стратегическая инициатива развеивалась, словно снежная пороша на ветру. Рейнхард, все еще уверенный, что ничего не выйдет, начал произносить слова древнего заклинания. Примечание к части. Операция Винтергевиттер, зимняя буря. Одна из стратегических операций Сталинградской битвы, попытка прорвать окружение вокруг армии Паулюса. Рейх потерпел неудачу. Б. Кстати, анонсы глав, визуалы, все такое выкладывается здесь. Подписывайтесь. https://vk.com/195926989. Глава 13. Тот, чье имя запретно. Я видел их, валяясь трупом под луной. Луна горела окровавленной звездой. Значок защиты авторского права. Агата Кристи. 4 слова. Он осознал, что ему холодно. Если Гарри мог чувствовать холод, значит, он еще существовал, не только как дух. Рядом послышался какой-то звук, будто всхлипнула женщина или ребенок. Раз он слышит, возможно, у него осталось и зрение. Гарри открыл глаза. Он был в странном белом мареве. Порыв ветра бросил ему в лицо снежное крошево. Оглядевшись, Гарри понял, что находится на вокзале Кинг-Кросс, но стеклянный купол разрушен, будто бы от взрыва, и по всему огромному залу ледяной ветер гоняет снежную порошу и острые осколки стекла. Снова раздался не то стон, не то всхлип. Прикрыв глаза от ледяного крошева ладонью, Гарри пошел на звук. Из белого марева перед ним нарисовался каменный алтарь, на котором лежала девушка. Ее глаза были закрыты, как во сне, и она металась, словно ее мучили кошмары. Каштановые волосы разметались по серой поверхности камня, а тонкие пальцы терзали крепко зажатый в них цветок, розу неестественного ярко-синего цвета. Гарри потянулся к ней, чтобы снять с алтаря, но тут из тени появилась фигура человека в магловской военной форме, резким движением преграждая ему путь. «Мне жаль, но вы ничем не можете помочь ей», — тихо, но твердо произнес он с заметным польским акцентом, печально улыбнувшись. Волосы у него были черными, будто вороново крыло, губы мертвенно-серыми, а орден в виде звезды на груди горел, словно злой красный глаз. Черты лица же показались смутно знакомыми. «По крайней мере, здесь. Она моя студентка», — возразил Гарри, наконец-то узнавший девушку. «И вас я, кстати, тоже видел. На портрете в кабинете директора вы все время спите». «Спит или не спит, двигаться могут только портреты умерших волшебников». Гарри вдруг осознал со всей ясностью, что в него самого попала зеленая вспышка Авады. «Стойте, мы оба мертвы, а как же девочка? Если она здесь не проснулась, значит, она еще жива, мы с вами не вполне мертвы, поскольку целы существа или предметы, вмещающие часть наших душ, неужели вы правда не чувствуете?» Собеседник Гарри удивленно поднял тонкие темные брови. «Почему сейчас мы здесь, и где это здесь находится, более сложный вопрос. Полагаю, вы правы насчет девочки». «А нет», — Гарри приложил руку к лицу. «Шикарно. Ну и в теле какой зверушки ему предстоит доживать, только не в Кричера». «Ладно, и так ясно. Магия души. Я-то тут при чем? А девочка? Старые боги неспокойны», — печально проговорил человек в магловской форме, проигнорировав слова Гарри. Он вообще был слишком расслабленно меланхоличен и для военного, и для темного волшебника. Его мягкая манера даже располагала к себе, но все это не отменяло его связи с запрещенной магией, в причастности к которой он еще и обвинил самого Поттера. «Они жаждут крови. Прислушайтесь, вы тоже сможете услышать». Гарри действительно почудилось что-то вроде: «Отдай чистая кровь, отдай его кровь. Добрые какие эти старые боги». «Так ваши старые боги, фанатики чистокровных?» Человек в магловской форме рассмеялся. «Что вы, они не мои, я атеист. Ими становится, при некоторых обстоятельствах». Он бросил на Гарри заинтересованный взгляд. «Вы действительно ничего не знаете об истинном преимуществе чистой крови?» «Нет у чистой крови никаких преимуществ», — хмуро ответил Гарри, которому эта риторика смертельно надоела еще во времена учебы на Слизерине. «Это просто мифология, призванная обосновать, что одни люди лучше других, как фашизм». «Ложь», — его собеседник покачал головой. «Как чистокровный, добавлю, сладкая ложь. Не ваша версия, не версия поклонников чистоты крови в корне не верны. Чистота крови и древность рода безусловно ценны в одном: они обеспечивают хороший результат при ритуале жертвоприношения. Правильно убив волшебника из древнего рода, даже магл способен сотворить мощную магию». Гарри живо представил, как человек в магловской форме с мягкой извиняющейся улыбкой перерезает глотку истошно вопящему о своей чистокровности Паркинсону или Малфою. Картинка получилась до тошноты отчетливой. Что, пробовали приносить людей в жертву? Гарри вдруг заметил, что черты лица его собеседника, монгольские скулы, небольшой вздернутый нос, что-то в линии подбородка, напоминают многих представителей чистокровного рода Розье. Особенно сильное сходство чувствовалось с Виндой, за исключением льдисто-голубого цвета глаз. Он знал, что в прошлом Розье заключали браки с чистокровными восточноевропейскими волшебниками, но не понимал, кем может быть этот человек. «А вы?» – перевел стрелки тот, загадочно усмехнувшись. «Пробовал себя. Больше сказать, пожалуй, было нечего». Гарри чувствовал, что не справился. Он мог бы сражаться лучше, но, вероятно, его слишком измотали дурные предчувствия и попытки поймать Питера крысу. «Тогда вам повезло больше, чем мне», – неожиданно серьезно ответил человек в магловской форме. «Никогда не хотел быть Аврором, но, мне все равно повезло больше, чем многим другим, тем, кто погиб, ничего не успев сделать. У меня была возможность продвигаться по службе, делать что-то полезное, но все чаще и чаще мне было необходимо жертвовать жизнями людей, без всякой магической подоплеки, так, как любой командующий на любой войне делает это. Вы заговариваете зубы. Я говорил не о том». Перед глазами встал кабинет старый Бет, как слизеринцы прозвали Батильду Бэкшот, времен шестого курса, когда она наотрез отказалась отвечать на задаваемые им вопросы. Впрочем, потом он кое-что нашел в библиотеке Блэков. «Сэр, что вам известно о Харкруксах?» Человек в магловской форме наградил Гарри долгим оценивающим взглядом. «Это сложная магия, которую сами друиды и прочие древние жрецы относили к запрещенной. Нельзя занимать чужую шкуру, нельзя вселяться в человека, будучи в шкуре зверя, нельзя спариваться с животными и есть человечину, нельзя создавать харкруксы». Вот это все Гарри действительно слышал впервые. «Значит, они не миф, что бы ни говорила Батильда Бэкшот. Я был Аврором, сражавшимся с темным волшебником, который сейчас называет себя Гриндельвальдом, и здесь оказался по его злой воле, как и вы. Зачем вам знание о харкруксах? Питер Крыса, злобный дух Хогвартса, стоит ли рассказывать темному магу? Да какая уже разница, зато этот тип разбирается в подобном точно получше Локхарта. Было бы что терять. Я наткнулся на упоминание харкрукса в легенде о нем. Нет, я знаю, что это предмет, в который можно заключить душу, но механизм работы не понимаю. Возможно, если я раскрою секрет харкрукса, я смогу изгнать крысу». Гарри смутился. Он упустил свой шанс и понимал это. Теперь он ничего не сделает. Все зря, и от Уизли с Рейдером ничего не удалось узнать. Оба в один голос твердили, что видевшая крысу Трелани в конец спятила и всех в Хогвартсе достала своими пьяными выходками. Гарри терпеть не мог пьяных людей, и Трелани всегда недолюбливал, но почему-то не доверял их словам. «Смог бы, если бы узнал раньше, я хотел сказать, изгнать». Кажется, ему наконец удалось чем-то заинтересовать собеседника. «Я, правда, не изучал историю Британии после свержения безумного лорда Ириса детально, но мне казалось, это не подтвержденная фактами легенда. Нет, я видел его своими глазами. Он убил мальчика, Седрика Диггори с Хаффлпаффа. Я ничего не смог сделать». «Вы уверены?» Видимо, лицо Гарри сильно перекосило, поскольку его собеседник тут же уточнил. «Я имею в виду, что это могла быть иллюзия, или Богарт, чтобы отвлечь от настоящего, вполне живого, убийцы». Когда Гарри начал работать в Аврорате, он много раз пытался наконец понять, что же тогда произошло. Но даже сейчас, когда от него ничего больше не зависело, а его собеседник был такой же тенью, он все еще не мог составить непротиворечивую версию, исключающую существование злого духа. Но ему никто не верил, ни директор, ни Авроры. Пресса писала, что он сумасшедший, другие школьники смотрели со страхом. И пусть перед ним не правильный Аврор, а самый настоящий темный волшебник, если не темный лорд вообще, все равно обидно же. Просто потому, что вспоминаешь свое состояние в 14 лет так, словно все было только что. «Даже вы мне не верите?» Гарри хрипло рассмеялся. «Я тоже не верил, что уничтоженный в 40-е темный лорд может вернуться, хоть и слышал о пророчестве, но вы же здесь. Я видел его так же ясно, как вас сейчас, как это не смешно. Он сказал, что Седрик лишний, а я должен жить, что я полезен для его планов, и убил его. Он говорил, что не может не убить хоть кого-то, и выбрал его. Седрик был бы жив, если бы он не решил, что я могу ему в чем-то послужить, но я даже не знаю, в чем. Иногда нам просто везет», — пожал плечами тот, кто мог оказаться темным лордом, чье возвращение было обещано. «Нет смысла винить себя в том, что на мину наступили не вы, а ваш товарищ, или что немецкая ракета попала в соседний дом. Виновен только убийца». «Да, но этот убийца должен быть наказан. Я хотел отомстить». «Черные тени пляшут», — с досадой воскликнул человек в магловской форме, перебивая Гарри. Его глаза удивленно расширились. «Запомните, чтобы продвинуться вперед, нужно вернуться назад, надо вспомнить историю. Люди забыли, старые боги помнят». Его глаза удивленно расширились, а потом из них полилась кровь, как слезы заливая лицо, а после и плечи, грудь, орденскую звезду. Он словно и сам начал растворяться в ней. Вскинув руку, он попытался ухватиться за Гарри, но успел лишь коснуться его предплечья. Прикосновение было удивительно неприятным, обжигающе ледяным. Он вдруг холодно, торжествующе расхохотался, а глаза вспыхнули мертвенной синевой. «Кто вы?» — крикнул Гарри с досадой вслед выцветающей кровавой тени. «Нельзя называть. Тень пропала, и все это место начало пропадать, закрутившись ледяным вихрем, выцветая вместе с ним самим. Хедвиг», — прошептал Гарри. Больше он ничего уже не почувствовал, только холод и боль в предплечье. «Нужно вернуться назад». Примечание к части. Для незнакомых с книжным каноном Плеа. Старые боги HTTPS/7kingdoms/ruviki.d0%a1%d1%v8%d0%b0%d1%v8%d0%b5%d0%d91%b0%b3%d0%b8%d0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0%b0% 1% D, 0% B, 1% 80% D, 0% B, 0% B, 1% 8 C, 0% 9 D, 0% B, 1% 87% D, 0% B, 8. Он же на этом коллаже. https://www.594,075,326,457,239,566. Глава 14. Легендарные герои и где вы можете найти их. Недели ранее, Нью-Йорк, США. Венгитон Стверт Виллы Чефхрен. Ауч Венных Рьючал Ленидрехт. Ласт Юч Йенвиник Контрол Лирин. Ичзиге Юч Виес Ричтик Гехт. Значок защиты авторского права. Рамстин Америка. Но на тех берегах переплетение стали и неба, а у мертвых в глазах переплетение боли и гнева. Значок защиты авторского права. Мельница, на север. Эй ты, как тебя окликнул Пейта, молодого волшебника, работающего в подпольном баре «Слепая свинья», где собиралось всякое магическое отребье Соединенных Штатов, Персиваль Грейвс, единственный на данный момент посетитель. Еще виски. Раньше Грейвс был старшим Аврором США и считался героем. Но после того, как его обличье принял какой-то темный волшебник и долго выдавал себя за него, чуть в процессе не захватив контроль над магической Америкой, Персиваля с позором выгнали из Макуса, и теперь он только и делает, что целыми днями торчит в этом грязном баре. Даже дорогущий черно-белый костюм измялся и засалился. Пейджи по жизни всегда выглядел помятым, хоть и не пил почти. Слухи успели распространиться самые невероятные. Говорили, будто тот темный волшебник был ушедшим от наказания нацистским преступником, известным как Кровавый Император. Другие добавляли, что сбежал после разоблачения он с помощью самого Аберина Мартилла, Красного Змея, хозяина слепой свиньи, опаснейшего преступника штатов. После своего брата Дорана, главы картеля Мартиллов, конечно. Сплетники утверждали, будто Аберин питает слабость к золотым локонам, а пол для него не важен. «Привет!» – кто-то коснулся плеча Пейта. «Ты здесь работаешь?» Обернувшись, он растерянно раскрыл рот и уронил Грифсова виски. Перед ним стояла совершенно незнакомая девушка, очень красивая, с длинными рыжими локонами, в спортивной майке, обтягивающая идеальную тренированную фигуру, как в рекламе магловских фитнес-залов и камуфляжных штанах. «Ой!» «Прости», – смутилась девушка и четким движением выхватила палочку. У самого Пейта с магией вечно не ладилось, его даже отчислили из американской школы магии, Ильверморне. Иногда он думал, что лучше бы ему родиться маглом, чем настолько бездарным волшебником. «Репаро, да ладно», – протянул Пейт. По-английски девушка, кстати, говорила с заметным акцентом. «Рози», – представилась она, – «я, типа, тут тоже теперь работаю». «Ну офигенно, виски мой где?» – вмешался в разговор Персиваль Грейвс. Пейт почувствовал, что хочет придушить его. Он, кажется, никогда и не разговаривал с настолько красивой девушкой или это настолько красивые девушки никогда не разговаривали с ним. «Сейчас», – проговорил он, и трясущимися руками налил еще вместо разлитого. «Я, Пейт, Рози, очень красиво. Рози, сокращение от Катерози, это немецкое имя», – поправила его девушка. «Ты из Германии приехала?» – спросил Пейт растерянно. «Нет, мы из России, мы», – он надеялся, что она одна. «Моему деду предложили работу в Нью-Йорке, и я переехала с ним». «Деду, а чем он занимается?» Рози закатила глаза. Он специалист по темным искусствам. Или вроде того. Очень скучно. Хорошо, что не Аврор. Протянул Кейт немного напуганно. Он был старшим Аврором из СССР. Пожала плечами Рози равнодушно. Давно, правда. Юноша вдохнул и выдохнул. Ну был и был он старшим Аврором. Чего бояться-то? Грейвс тоже был. И совсем недавно. А теперь, законченный алкаш. Ничего больше. А ты кем тут будешь работать? Спросил он Рози. Здесь никогда не было таких. Ну, частично официанткой. Частично охранником, бросила та равнодушно. А это не опасно, засомневался Пейт. Магическое сообщество США в последнее время было взбудоражено, ходили слухи о жутком темном создании, обскуре, за которым, якобы, и охотился император, да так и не поймал. Сюда ходят темные существа, оборотни там, и темные маги. Дверь открылась и, словно в подтверждение, в бар заявилась довольно странная пара. Впереди шел мощного сложения пожилой мужчина, с гривой седых волос и военной выправкой, бережно сжимающий в руках весьма криповатое чучело здоровенного пушистого кота. За его левым плечом маячила на редкость пафосная стриженная под кари темноволосая деваха в узких белых джинсах и выпендрежной черной косухе. На голове у нее был заломленный на бок берет, словно она косила под Че Гевару. Пожилой мужик оглядел бар прищуренным взглядом и презрительно бросил. «Отвратительно! Какая грязь! Здесь все надо переделать!» «Первым делом мы уберем из меню алкоголь». «Ты вообще кто?» – забеспокоился Персиваль Грейвс, услышав «уберем алкоголь». «Экспеллиармус». Выбил у него палочку мужчина. Он тоже говорил с акцентом. «Вы, наверное, мистер Грейвс, вы немедленно отправляетесь на курсы избавления от зависимости». «Чего?» – обалдел Персиваль. «Курсы? Да кто ты такой, империя?» – приказал ему мужчина с чучелом кота. Грейвс застыл и выплеснул остатки виски себе под ноги, после чего сходил за тряпкой и начал по-могловски вытирать пол. Все, находящиеся в баре, потеряли дар речи от подобной наглости. «Слишком радикальное кодирование даже для тебя, Минц», прошипела стоящая за левым плечом мужчины с чучелом девушка, передернув в косой усмешке ярко-красные губы. Она говорила по-английски чисто, но с британским акцентом, как у злодеев из могловского кино. «Что ты за контрол-фрик такой? Боюсь, тебе и такое не поможет, лентяйка», в тон ей ответил Минц. «Это погремуха у нее такая, лентяйка, так, жители этого клоповника», рявкнул он властно. «Теперь вы будете выполнять все, что я скажу. Первым делом, вы проведете здесь уборку. После этого, мы избавимся от всех алкогольных напитков». «Минц, стопе», оборвала его лентяйка. «А как же кровавый император?» «Что император?» Презрительно хмыкнул Минц. «Все, что мог, он уже здесь выпил, не переживай за него». Если это действительно был он, конечно, бурбон столетний, агден из Британии, виски шотландский, солодовый, все мое коллекционное вино, начал вдруг перечислять Грейвс. Император выпил, почесала в затылке лентяйка. Все мое коллекционное вино, печально подтвердил Грейвс и продолжил драить пол. Ты, Юлиан Минц? Хмуро спросила Мари Ладуур, управляющая баром. Немолодая афроамериканка была жрицей Вуду, и ее побаивался даже Эврорат США. «Красный змей что, совсем с ума сошел, раз пригласил тебя?» «Полагаю, он решил, что лучше я, чем кровавый император», — хмуро бросил Минц. «Сомневаюсь, он хотя бы не запрещал нам продавать алкоголь», — отбрила Мари. «Если это действительно был кровавый император, ты сам сказал, что точно никто не знает. Он выпил мое коллекционное вино», — напомнил Персиваль Грейвс. «А еще зверски убил Тину. Туда ей дорога, суки Аврорской», — отрезала Мари. Грейвс, несмотря на империя, потянулся за палочкой, но она была у Минца, поэтому он просто замахнулся на Ладуур грязной тряпкой. Лицо контрол-фрика перекосило гримаса отвращения и ярости, одной рукой он крепче прижал к себе чучело, словно стремясь защитить его, другой направил палочку на тряпку. «Эваниска, Эваниска, Эваниска!» Кажется, бар еще никогда не был настолько чистым. Избавившись от наиболее заметной грязи, он перевел совсем недобрый взгляд на Пейта, отчего тот невольно съежился. «Так, теперь ты даже не знаю, как сказать по-английски. Чушка», — подсказала лентяйка с высокомерной ухмылкой. «Дедушка, это Пейт», — заговорила Рози. «Он здесь работает». «Я как раз хотел сказать, что он здесь больше не работает, Рози», — хмыкнул тот. «Мне не нужны чушки». «Что? Да куда же мне идти?» — воскликнул Пейт. «Не знаю, как у вас, а здесь волшебникам запрещено общаться с маглами. Где я работу найду? Не нужны чушки». Рози прищурилась и скрестила руки на груди. «Чего же тогда с нами таскается эта винда свинда? Что она вообще полезного делает?» На все один ответ: «Пойду выпью да лягу спать». «Что?» — распахнула ярко-зеленые, неприятно похожие по цвету на вспышку смертельного проклятия, глаза лентяйка. «Да только меня, похоже, интересует уничтожение кровавого императора. Что, ваша битва за чистоту, трезвость и карьеру, пита важнее? Конечно, мы, недостойные, не ценим снизошедшую до нас чистокровную госпожу», — скривилась Рози. «Никто тебя, бедненькую, не понимает, иди уже напейся с горя, ложись спать и не отсвечивай». Лицо лентяйки, несмотря на макияж, пошло красными пятнами. «Расисретан трасисхити плуцкиты формы лови эздиликхт», — процитировала она какие-то стихи, отвесила Рози шутовской поклон, вытащив из воздуха букет красных и белых роз. Пейт с сожалением подумал, что не умеет ничего подобного, и с оскорбленным видом отвернулась к Грейвсу. «Финита», — направила она на него палочку. «Мистер Грейвс, мистер Грейвс, послушайте, вы же не из-за коллекционного вина так убиваетесь, верно? Все дело в тине, которую он убил». «Да, да сядем же уже, Пэт, нам бутылку лучшего коньяка, какой здесь есть, слышишь, позерка», — воскликнула Рози, отбрасывая букет на барную стойку. «Да кто он вообще такой, этот кровавый император?» — спросил Пейт, все-таки отделив лентяйку и Грифса бутылкой бренди. Винда требовала именно коньяк, но его не нашлось, и чистыми стаканами у Рози. «Сама без понятия, какой-то наци», — пожала та плечами. «У дедушки спроси». Но Пейт боялся Минца, который так и не сказал, что не увольняет его. Сейчас контрол-фрик доказывал Ладуур, что бар нужно переименовать. «Но он уже больше 100 лет называется «Слепая свинья», — горячилась Мари. «Это традиция. Ты нас что, не уважаешь?» «Честно говоря, нет», — пожал плечами тот. «Нужно что-то яркое, чтобы люди сразу понимали, где нас искать. Фантастические твари и где вы можете найти их», — посоветовала Винда, на секунду оторвавшись от беседы с Грифсом. Тот вдруг рассмеялся, чего с ним на памяти Пейта и не бывало. «Дедушка, а кто такой этот кровавый император?» — окликнула Минца Рози. Пейт спрашивает. «Он был во главе магической Германии и Австрии к концу Второй мировой войны», — проговорил Минц несколько мягче, чем обычно. «Его настоящее имя – Рейнхард фон Мюзель, и он был самым могущественным волшебником того времени. Он был единственным, кто смог сбежать из сердца зимы, тюрьмы для военнопленных в Сибири, сейчас ее не существует. Есть сведения, что, вернувшись в Германию, он убил собственную сестру, чтобы получить непобедимое оружие, потому что для ритуала нужно было принести в жертву того, кого любишь больше всего на свете, но это не подтверждено. Однако он абсолютно точно сумел увеличить свою силу даже сверх прежнего и захватить власть. Но он совсем обезумел. После падения Берлина он снова смог сбежать, неизвестно, каким образом, даже не сомневайтесь, мы предпринимали все усилия, чтобы поймать его. Но после войны то тут, то там появлялся кто-то похожий на него, как у вас сейчас. Появились легенды, что кровавый император непобедимый, бессмертен. Это мы еще посмотрим, — воскликнула лентяйка, которая, кажется, реально напилась и лучше бы шла спать. Ему, похоже, нравится убивать женщин, и за это он должен быть наказан. Я хочу его убить. Грифс что-то согласно хрюкнул, упал головой на руки и захрапел. Даже не думай, ты пока не готова, — бросил Минц. Я нашел новое название для бара. Он взмахнул палочкой, и над барной стойкой зажглись большие серебристые буквы. Легендарные герои. Примечание к части. Эпиграф. Когда танцуют, я хочу вести. Даже если вы кружитесь 3 в одиночку, позвольте вас немного проконтролировать. Я покажу вам, как правильно. http://amerika.html. Винда цитирует первую строчку стихотворения Р. Киплинга «Блуэрасис». «Красные розы и белые розы собрал я в букет, чтобы порадовать свою любимую». В дальнейшем стихотворение будет приведено целиком. Несмотря на то, что на постсоветском пространстве любой бренди принято называть коньяком, по международным стандартам так может именоваться лишь бренди, произведенный в провинции коньяк, Франция, из местных сортов винограда по строго выдержанной рецептуре. Винда. https://umavielipru.personpits1002508151r6zvhp9vppersonpitser.jpg. Пейт.

молотый рог боевой. Я поднимаю в атаку погибшую рать, и я кричу им: «Вперед!» Я кричу им: «За мной!» Раз не осталось живых, значит мертвые, встать! Значок защиты авторского права, оргия праведников, последний воин мертвой земли. Захысперзыс степагана икся айорипи, семарк хултас лыски лицо сикагон, пхен синдрара аос, пхен укир, перзыс, пхен маркхат, глейсон. Я же вам говорил, ничего не выйдет, ничего вы не знаете, Геллерд Гриндельвальд, обливеет. Сильно воняло дымом, кровью, палеными волосами и еще чем-то горелым. Было темно, в отдалении слышался шум, но схватка, по сути, уже закончилась. Гарри не помнил, почему оказался лежащим на земле. Наверное, в него попало заклинание, но боли он не чувствовал нигде, кроме левого предплечья. Земля казалась слишком холодной, чтобы лежать на ней, и Гарри попытался встать. «Осторожно!» — воскликнула Белла. Голос у нее был какой-то странный. На плече у Беллатрикс почему-то сидела Хедвиг, теперь вскрикнувшая и белым призраком взлетевшая на ближайшее дерево. Белла помогла ему подняться. Лицо ее было бледнее обычного, а глаза испуганно расширены. За спиной у Беллатрикс стоял Гриндельвальд. Он тоже выглядел как-то блекло. Оба были испачканы копотью и, похоже, кровью. Кто-то рассказывал, древние спартанцы перед битвой одевались в красное, потому что на нем не видно ран. Это не совсем правда. Кровь, засыхая, темнеет и быстро превращается в уродливые коричневые пятна. Что-то необычное, зловещее беспокоило Гарри. Ему чудились остаточные следы высшей некромантии. Но эта магия была слишком редкой, слишком темной, чтобы быть хорошо знакомым с ней. Он взглянул на Беллатрикс, и под ногами ее Гарри почудились мелкие голубые цветы, но это оказались лишь лунные блики на траве. Он взглянул на Гриндельвальда, и вдруг увидел, как вокруг него мелькали сполохи огня и черные, извивающиеся тени. Хедвиг позвал Гарри мысленно и разделил свое сознание, взлетая в оперение совы над местом прошедшей схватки. Вселиться в тело животного оказалось удивительно легко, учитывая, что он годами сознательно блокировал эту способность, хотя от снов, в которых летал птицей, так и не смог избавиться полностью. Ощущение полета было таким прекрасным. Ему даже показалось, что теперь у него хватило бы силы завести еще пару шкур. Предплечье вдруг снова выстрелило болью, заставив приглушенно зашипеть от неожиданности. Круто оценил Гарри, оглядевшись с высоты. К нам идет министр. Глава британских магов не был плохим правителем, но отличался весьма жестким и непредсказуемым характером. Гарри был знаком с ним несколько ближе, чем хотелось бы. В школе он дружил с сыном тогда еще не министра, Бартом, который несколько лет назад переехал в США, от отцовского контроля подальше. Гарри усмехнулся, вспомнив, какой скандал закатил будущий глава британских магов, когда Барти начал брать уроки игры на электрогитаре и одеваться в черные футболки с черепами, и покинул тело птицы. Вряд ли бы министр смог почувствовать его магию, но рисковать не следовало. «Министр Крауч», — вежливо поздоровались все трое. Бартимиус Крауч был одет в серый магловский костюм и рубашку цвета сырого мяса. У него были русые волосы, сильно тронутые сединой, и очень холодные внимательные бледно-серые глаза. Министра сопровождали двое авроров и неприятного вида полная молодая женщина в ярко-розовом юбочном костюме, тоже магловском. Именно она была обвинителем во время разбирательства в Визингомате и требовала отправить его в Азкабан. Судя по тому, что ее глаза были очень похожи на глаза самого Бартимиуса, она являлась его родственницей, вероятно, внебрачной дочерью, хотя тот не подтверждал это родство. «Добрый вечер», — негромко ответил министр. «Как вы объясните, что вокруг вас я чувствую эманации некромантии? На нас напал волшебник, называющий себя Морфином Гонтом, министр», — ответила Беллатрикс. «Он попал в Гарри неизвестным мне проклятием и угрожал призвать Инфери. Этот волшебник выглядел как бездомный магл, но был неожиданно сильным. Я полагаю, что мы имели дело с сумасшедшим. Мне на помощь пришел мистер Гриндельвальд, заметивший, что волшебник пытается использовать магию смерти, и ударивший его адским пламенем. Если бы не это, я была бы уже мертва. Останки, быстро уточнил министр. Белла и Гриндельвальд синхронно ткнули в непонятного вида кучку, оказавшуюся обгоревшим трупом. Немедленно вызывайте невыразимцев, пусть заберут на экспертизу, бросил он женщине в розовом, нахмурившись. Та вытащила розовенький, видимо, это был ее любимый цвет, айфон последней модели, говорящий не то о ее магической слабости, не то, напротив, о потрясающей силе контроля магических выбросов, и принялась тыкать в экран. Некоторое время министр молча поочередно буравил взглядом Гарри, Беллу и Гриндельвальда. Поттер на всякий случай попытался поставить окклюминационный барьер. При нем были какие-либо артефакты, амулеты, украшения? Строго спросил он, видимо, решив, что их нервы уже достаточно пострадали. Я не заметила, но считаю это возможным, очень уж сильна была его магия, пожала плечами Белла. Согласен с леди Блэк, кивнул Гриндельвальд. Я не успел рассмотреть, что именно он использовал, но его магия была очень сильна. Поттер, вскинул бровь министр, что вы можете к этому добавить? Я был без сознания, поэтому ничего не знаю относительно Гонта. Что в нем такого особенного? Что ж, в гуманитарных дисциплинах вы никогда не блистали, согласился Крауч. Гонты, пожалуй, самая древняя и знатная из магических фамилий Британии. Они возводили свой род к проклятым королям, властителям курганов из Бараутона, что правили задолго до Мерлина, а после основатели и их предки породнились с наследниками Салазара Слизерина. Гонты хранили свою чистокровность так рьяно, что женились на родных сестрах, а детей не отправляли в Хогвартс. В начале 20 века, по данным министерства, умер последний из них, нищий и больной старик из выродившегося рода. Никто теперь не знает, какие секреты хранила эта семья, известно лишь, что секреты были темными. Гонты умели управлять животными и поднимать мертвецов, но это легенды. По крайней мере, я надеялся до этого дня. Мой принцип правителя – тихие земли, мирные люди, и таким, как гонты, нет места в моем мире. А теперь мы должны обыскать их. Радостно встряла женщина в розовом. Вдруг кто-то из них прячет древние темномагические артефакты? Она наградила пренебрежительным взглядом Беллу, а Гарри и Гриндельвальду достались откровенно сальные. Где же они, по ее мнению, артефакты спрятали?